В голове Розы словно пчелы зароились мысли. Сначала она вспомнила все, что касается семейства Краучи из книги, затем все, что она помнила из рассказов волшебной аристократии, а уже в конце вспомнился гобелен с площади Гримма, летней резиденции Блэков. Точно, через раньше была Блэк, кажется, двоюродная сестра Палукса. Роза точно не помнила. Ох, вам, наверное, покоя не дают. Женщина хихикнула, положив веер себе на колени. Все-таки мы, британцы, любим предсказания. Поверьте, дорогая, их любят все, независимо от нации. Розамунд тоже вежливо хихикнула. Так, вы тоже пришли за пророчеством? Ну, если вам еще не сильно надоели такие просьбы, я была бы признательна. Я понимаю, в таком шуме это будет сделать трудно, но хоть чуть-чуть, чуточку. Розамунд понимающе улыбнулась и тихо вздохнув, прикрыла глаза. Крауч. Она знает Барти Крауча. Если примерно прикинуть года жизни через и примерный возраст Барти Крауча к 94-му, то, возможно, он является ее сыном. Нужно только спросить. Миссис Крауч, подскажите, у вас несколько лет назад рождался сын? Ой, да, да, рождался. У меня есть две старшие дочери и вот, третий сынок. Мы назвали его Бартимиус. Барти, да. Но Барти мы его называем только дома, в кругу семьи. Охнула женщина, приложив изящные ручки к не менее изящным губам. Розамунд оставалось лишь восхищаться ее женственности и утонченности, присущей всем Блэкам. Бартимиус Крауч, в 70-х годах этого столетия он будет служить в Министерстве магии. До министра, к сожалению, не дослужится, ему помешают какие-то обстоятельства, что будут происходить в мире в это время. Однако, вижу, он займет высокий, очень высокий пост. Ах, простите, сегодня я на большее не способна. О, я понимаю. Глаза через радостно блестели. Спасибо большое вам. Это так важно для нас с мужем. Мой супруг очень хотел сына, хотел мальчишку, который сможет пойти по его стопам. А теперь вы, ах, можно я вас оставлю и порадую Каспара? Конечно, бегите, дорогая. Розамунд кивнула, провожая взглядом удаляющуюся в толпу гостей женщину. Как же она устала от дамочек, кто подходит к ней ради прорицаний. Знали бы они, как сложно составлять прорицания, цепляясь лишь за книги и фильмы, пытаясь состыковывать даты персонажей, и каждый же хочется узнать побольше. Благо, эта дамочка оказалась самой лояльной из всех, что подходили к ней. «Роза, как ты?» Холодная рука коснулась ее плеча, заставляя вздрогнуть. «Это был Палукс. Ты выглядишь бледной. Тебе нехорошо? Немного душно. Да и я устала от постоянных допросов». Розамунд поднялась и взяла Палукса под предложенный локоть. Они медленно направились через зал, обходя толпу танцующих. «Тогда, может, пойдешь отдыхать? Не знаю, Палукс. Как-то неудобно уходить раньше всех. Роза, что-то не так?» К ним подоспела Ирма. «Ты очень бледная. Палукс, отведи ее сейчас же в спальню. Тебе надо отдохнуть, дорогая. Наверное, тебя кто-то сглазил». «Хорошо, дорогая». Мистер Блэк кивнул жене и посмотрел на Розамунд с видом. «У тебя нет выбора. Живо отдыхать». И повел леди из бального зала. Они прошли холл и поднялись по лестнице на второй этаж, проходя к одной из гостевых спален, в которой остановилась Розамунд. «Ну, вот, располагайся и отдыхай. Видимо, такое большое мероприятие утомило тебя. Все-таки к твоей персоне было столько внимания. Я позову прислугу, чтобы помогли тебе с платьем. Спасибо, Палукс». Женщина устало улыбнулась, заходя в спальню, по пути снимая браслет с руки. «Что бы я без вас с Ирмой делала?» Повтом, в тот вечер Роза почувствовала себя нехорошо. Пожалуй, было слишком много внимания, а она, привыкшая только ко мне и к слугам, естественно устала. Мистер Блэк вызвался проводить ее до спальни, но какое-то мое внутреннее чутье подсказывало следовать за ними. Под предлогом уборной я покинул зал и, держась на расстоянии, пошел за мистером Палуксом и Розамунд. Они скрылись за дверью ее спальни, и я услышал очень странный разговор. «Роза, я тут подумал, не хотела бы ты стать волшебницей по бумагам?» «Что?» Розамунд сильно удивилась такому вопросу. «А чем ты?» «Ну, знаешь, у меня есть деньги и связи в министерстве, у тебя есть дар предвидения. Не спорь, я знаю, он есть. Я слушал твои предсказания сегодня вечером, и они были очень, правдоподобными и логичными. Понимаешь, не совсем. Я предлагаю сделать тебе фальшивую родословную с волшебниками. Можно приписать тебя к Мраксам, сделать тебя сестрой Мирапы. Все равно их род угас. Единственные выжившие из этого рода это Морфин, да и тот в тюрьме и давно сошел с ума и Том, а он у тебя на попечении. Так почему бы не сделать тебе фальшивую родословную и не сделать тебя волшебницей по бумагам? Но, Пол, я не волшебница, я не умею колдовать. Да, я признаю, что могу рассказать некоторые события будущего, связанные с определенными людьми, но не более того. Это даже не магия, это просто знание. Ну, судя по звуку, Паллукс выдвинул стул и присел на него. Кажется, ты рассказывала, что после смерти мужа год была не в себе. Вот и скажем, что от горя у тебя пропали способности. Такое бывает у волшебников, так что, я знаю, что бывает. Женщина тяжело вздохнула, но я не уверена, хорошая ли эта идея. А как же те люди, которые знают, что я могла? Ну, можешь оставить это мне. Предоставь имена и вскоре они забудут об этой мелочи. Ненадолго наступила тишина. Видимо, Розамунд раздумывала над словами мужчины. Впрочем, не решай это прямо сейчас. Подумай над этим, а как будешь готова дать ответ, сообщи мне. Хорошо, да, спасибо, Паллукс. Отдыхай. Спокойной ночи. Раздался стук каблуков. Паллукс вышел из спальни и пошел в сторону лестницы на первый этаж. Он не заметил меня, а потому, как только он скрылся за поворотом, я тут же постучал в комнату. Леди позволила войти, и была немало удивлена, заметив меня. «Том, почему ты не на балу? Я заметил, что вы уходите, и хотел узнать причину. Вы нехорошо себя чувствуете?» Я подошел ближе, наблюдая, как она вытаскивает из волос шпильки и кладет их на стол, наблюдая, как черные кудри распадаются на пряди и мягко ложатся на бледные обнаженные плечи и спину, обрамляя их, словно шелковый платок. Роза говорила об усталости и обилии внимания к ее скромной персоне, а я как завороженный смотрел на ее волосы. «Том, все хорошо», Розамунд помахала ладонью перед моим лицом, и только тогда я понял, что пялился слишком яростно. Пришлось выдавить подобие улыбки. «Да, мадам, раз дело в усталости, то я оставлю вас. Конечно, иди, повеселись, милый». Женщина протянула руку и мягко погладила меня по щеке. Эти ее прикосновения, не могу описать, на что они похожи, но из-за них голова идет кругом, а ноги подкашиваются. Кажется, я слышал что-то о наркотиках. Возможно, эти прикосновения для меня наркотик. Я беру теплую ладонь в свои холодные руки и трепетно прижимаюсь к тонким изящным пальцам губами, на мгновение, прикрывая глаза. Покидаю комнату, но, выйдя, остаюсь в коридоре и просто сажусь на пол, стараясь не шевелиться, чтобы не спугнуть аромат духов леди Розамунд, что еще витал вокруг меня. В комнате раздался щелчок. Видимо, домовик пришел помочь с одеждами леди Розамунд. Но я сижу, не в силах пошевелиться, одурманенный и очарованный. Конец повтом. День рождения Тома проходил спокойно, и можно сказать даже тихо. Утром Том разобрал подарки от Блэков и Розы. Первые подарили ему черно-изумрудную парадную мантию, а Роза подарила первое его кольцо. Серебряное, в виде змейки с изумрудными глазками. Альфред в тот момент той как завидовал, смотря на родителей слегка возмущенно, поскольку в прошлом месяце и ему исполнилось 11, а ему кольцо не подарили, да и вообще вряд ли подарит. Затем детвора побежала играть на улицу в снежки, оставив взрослых пить чай. Ближе к вечеру все собрались в маленьком зале. Взрослые слушали пластинки через граммофон, а дети расположились на ковре, играя в волшебную настольную игру «Волшебники и тролли». Новый год решили в этот день не праздновать, посвятив этот день полностью тому, а вот наутро уже отметить наступивший новый 1938 год. Мать с отцом прислали письмо. Паллукс внимательно смотрел на лист бумаги у себя в руках. Пишут, что встретились в Германии с Гриндевальдом. Они хотят присоединиться к его армии, приглашают приехать и нас. Ну уж нет, мне еще детей растить надо. Ирма нахмурилась, отрываясь от вышивки, которой занималась. Тогда может поехать мне, а ты останешься с детьми? Глупое решение. Розамунд, что сидела с закрытыми глазами и слушала музыку, посмотрела на главу семейства Блэков. В 45-м году Гриндевальд сразится с Альбусом Дамблдором и проиграет. Его посадят в Нурмингард вместе с его сторонниками. Некоторых из них постигнет поцелуй дементоров. Роза, вот скажи мне, пожалуйста, откуда ты это все берешь? Паллукс наклонился, уперевшись локтями на собственные колени, не сводя веселого взгляда с женщины. Ты действительно прорицатель, можешь считать так, если тебе будет от этого легче. Я просто знаю. Женщина кокетливо улыбнулась и вновь прикрыла глаза, наслаждаясь музыкой, притопывая ножкой в такт. Если не веришь моим словам, Вперед, отправляйся в Германию. А летом 45-го я буду сидеть в этом же зале и успокаивать твою бедную супругу, если ее, конечно, не решат тоже забрать в тюрьму, посчитав, что она как-то допомогала тебе и Гриндевальду. В зале ненадолго наступила тишина, если не считать игравшего на фоне Джонни Дотса. Дети, переставшие играть, как и взрослые, смотрели на женщину в кресле, которая просто наслаждалась джазом. Ирма молча переглянулась с мужем, одними губами произнося «она странная». Том же, заметив это, и то, с какой беспечностью и расслабленностью сидела Роза, слабо улыбнулся и бросил кости, сходив нужное количество раз фигуркой волшебника по доске. «Кажется, я выиграл». «Что? Когда?» Альфа ртахнул, посмотрев на доску с игрой. «Не может быть. Просто ты не очень внимателен, Альф». Том похлопал друга по плечу, а Вальбурга тихо хихикнула, вовсе не расстроенная своим проигрышем. «Ладно, уже довольно поздно. Дети, в постель». Ирма зацепила иголку и отложила шитье, взмахивая палочкой и отключая граммофон. Все потихоньку начали расходиться по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Розамунд подошла к тому, положив руку ему на плечо, и пошла рядом с ним в спальню. «Том, поговорим пару минут?» «Конечно, миледи». Мальчик кивнул, отворяя дверь в комнату и пропуская женщину вперед, заходя следом. Они присели на край кровати, и Роза взяла руки мальчика в свои, нежно сжимая их. Она так делала, когда у них был важный разговор, и когда она хотела донести до него какую-то очень важную новость. Редбу догадывался, о чем пойдет речь, но все же очень спокойно выслушал женщину. Она рассказала тот подслушанный им разговор, нежно поглаживая детские ладошки. В конце рассказа миледи выжидающе посмотрела на мальчика. Тот смотрел на руки женщины, задумавшись. «Если это как-то поможет вам в волшебном мире, то почему бы не воспользоваться представившейся возможностью?» Тихо отозвался Редбл, поднимая черные глаза на женщину перед собой, тепло улыбаясь. «Тем более, если мистер Блэк позаботится о тех, кто помнил вас как могло, думаю, проблем возникнуть не должно». «Да, значит, стоит согласиться?» Розамунд слабо улыбнулась, поправляя черные прятки, что падали на глаза мальчику. «Думаю, да. Но, знаете, для меня все равно волшебница вы или могла». «Спасибо, мальчик мой». Женщина нежно обняла Тома, прижав его к себе и оставляя на виске мягкий поцелуй. «Все, не буду больше тебя мучить. Ложись спать, миледи, а останьтесь со мной ненадолго». Розамунд удивленно посмотрела на Тома. Он редко просил о чем-то, тем более о каких-то подобных вещах. Но, как тут отказать, когда на тебя смотрят такие глазки, тем более, когда у Тома день рождения. Розамунд помогла Тому переодеться в ночную рубашку и уложила его в постель. Разувшись, женщина легла рядом, обняв мальчика, нежно пальцами перебирая мягкие черные пряди. Том прикрыл глаза, утыкаясь носом в плечо Розамунд, и тихо вдыхал аромат ее духов, наслаждаясь мягкими прикосновениями. Архив. Из воспоминаний Альфреда Блэка, близкого друга Тома Риддла. «Я ничего не знаю о тех документах. Просто в будущем это немного помогло Тому и миссис Ричардсон. Это все, что я могу сказать о новой родословной Розамунд». «Том, нет, ему память не изменяли, но он отлично отыгрывал легенду, что Роза приходится его теткой по крови, называя ее леди или мадам. Кроме того, медальон Салазара Слизерина стал подтверждением этой байки, хотя в узких кругах он называл ее матерью». Архив. Из воспоминаний Вальбурги Блэк, друга семьи Ричардсон. «Да, я помню 38-й год. Тогда отец какими-то обходными путями сделал леди Розамунд родословную, изменив определенным людям память. Я не знаю всей сути, мне тогда 11 лет только было, и меня не посвящали в такие важные дела. Так что тут я не могу ничем вам помочь. Знаю только то, что на протяжении многих лет все, сказанное миледи, действительно сбывалось. Она предсказала матери третью беременность и сказала, что у нее будет сын, а потом рассказала и о моих детях. Конечно, все это сбылось, хотя мне всегда казалось, что она знала немного больше, чем рассказывала. Но, что самое интересное, она никогда ничего не говорила ни о своем будущем, ни о будущем Тома. Мне казалось, она его просто не видела, иначе она бы не допустила того случая. Правда ведь? Примечание к части. Просто небольшая справка, если кому нужно. 1938 год, тому 11 лет, Розамунд 28 лет, обложка для главы, HTTPS SUN 412 USERA 500 LZ 0 EK 3 AFRIA 2 XAYUXU AFT 88 P5 NT 6 YOT 3 XIABAF MAX CFTS YOT PG. Ну, понеслось. Итак, Том, как ты себя чувствуешь? Волнуешься перед завтрашней поездкой? Розамунд зашла вечером в спальню мальчика, слабо улыбаясь. Тот сидел на постели, уже готовый ко сну, и перечитывал историю Хогвартса, чтобы обновить в памяти некоторые моменты. Завидев женщину, он вложил закладку в книгу и отложил ее, улыбнувшись в ответ. «Да, мадам, совсем немного, но мне кажется, я готов ехать. Кроме того, со мной ведь будут и другие, а Вальбурга уже второкурсница, так что смогу у нее спросить, если что-то будет мне непонятно». «Я рада», — Роза опустилась на край кровати и бережно пригладила черные волосы. «Рада, что ты не сильно волнуешься, и рада, что рядом с тобой будут друзья, на которых ты можешь положиться. И, кроме того, если меня что-то будет беспокоить, я напишу об этом вам, мадам». Мальчик добродушно улыбнулся. «Пов, Том, на днях мы ходили на Диагоналлею и закупались школьными принадлежностями. Одежду, книги мы закупили заранее, как и ингредиенты для зелий и прочие громоздкие предметы. На этот раз мы просто немного прогулялись, посидели в кофейне, купили немного канцелярии, конечно же, отправились за палочкой. Мы купили ее, чудесную палочку из тиса с сердцевиной из пирофеникса, 13,5 дюймов, жесткая. Мне она безумно понравилась. Она отлично лежала в руке, а когда я ее только взял, по телу пробежалась приятная волна жара. До этого я колдовал и без палочки, но теперь, думаю, не расстанусь с ней никогда. Кроме того, продавец сказал, что это необычная палочка, поскольку Феникс, что дал перо для ее сердцевины, дал еще одно, а такое бывает крайне, крайне редко. После этих слов случилось кое-что странное. Розамунд побледнела и слегка дрогнувшим голосом переспросила: «Как так? Второе? Я сам был удивлен не меньше вашего, мадам. Такие случаи очень редки. Возможно, обладателей этих палочек ждет очень необычная судьба. Одно я знаю точно: эта палочка очень своенравная и выбирает себе сильного хозяина». «Да, тогда в магазине только я заметил тот ужас, что промелькнул на ее лице. Почему ее так испугала новость о втором пере? Да, я тоже слышал, что фениксы дают лишь одно перо. Это лишь значило, что у моей палочки будет сестра-близнец, или она уже была создана, но ничего более». «Да, это не очень приятная новость, но почему она так сильно зацепила Розамунд, я не понимал, но спрашивать не стал. Она как-то отшутилась от мастера палочек, и мы покинули магазин. Мы купили еще несколько мелочей, а уже на выходе из дырявого котла встретили семейство Ивери и вместе с ними вернулись домой. Мистер Ивери нагло напросился на чай. Мне кажется, что он проявляет нездоровый интерес к миледи. Хотя, почему нездоровый? Они оба взрослые одинокие люди. Не знаю, но мне неприятны те намеки, с которыми мистер Каллум обращается к Розе. Кеннета же, в отличие от меня, забавляет флирт его отца и моей матери. Конец пов, Том. Конечно, Том, ты можешь мне писать, но не каждый день, а то я не буду успевать тебе отвечать». Розамунд и Том рассмеялись. Женщина помогла мальчику лечь, укрыла его и поцеловала в лоб, забирая книгу, что он читал, гася лампу на столике у кровати. Пожелав тому спокойной ночи, Роза покинула спальню и пошла в магическую библиотеку, чтобы упаковать книгу в чемодан, что стоял там. Все вещи были собраны. Женщина еще раз сверилась со списком, тихо вздохнув. Прошло около 5 лет, как она попала в это тело, в этот мир, как она взяла на воспитание себе Тома Риддла. И кто же знал, что жизнь пойдет именно так. Леди погасила свет в библиотеке и, замкнув ее, поднялась в свою спальню, начиная готовиться ко сну. Камеристка миссис Росс помогла ей переодеться ко сну и заплести волосы в косу, чтобы те не запутались ночью. Когда прислуга ушла, Розамунд достала из шкафчика бутылочку с виски и налила немного напитка в стакан, отходя с ним к окну и задумчиво смотря на темный сад. 5 лет. Удалось ли мне как-то изменить будущее? Удалось ли мне переломить историю? Черт, как же это сложно. С каждым днем я все сильнее забываю свою прошлую жизнь, свое прошлое имя, работу, друзей, родных. Я уже с трудом вспоминаю лица родителей и младших братьев. Да нет, я уже не помню их. Розамунд пригубила напиток, горестно поджимая губы, чувствуя, как к горлу подступает комок, а глаза наполняются невыплаканными слезами. Помню, что у отца были рыжие волосы, а у мамы каштановые. Средний брат носил очки, у самого младшего родимое пятно на шее, с левой стороны, нет, все же с правой. Я записываю все факты по вселенной Гарри Поттера в особую тетрадь, стараясь припомнить все, что было в книге. Своеобразный пересказ, но про свою жизнь я ничего не пишу, и все, потому что боюсь забыть, кто же я на самом деле. Боюсь, что если просто напишу об этом, то мое прошлое исчезнет, превратившись в историю на бумаге. Амелия. Амелия Гиллан, вслух повторила женщина, удивляясь, насколько чужим было для нее это имя. Когда она жила в виде Амелии, в обычном мире без магии и волшебства, она иногда слышала о беженцах из Северной Кореи. Они меняли себе имена и внешность, переезжая в другие страны, Южную Корею, Китай и другие страны, и иногда им было трудно приспосабливаться к другому имени, внешности, к новой своей истории. А спустя много лет люди начинали забывать свое старое имя, оно становилось для них призраком. Вот имя Амелия стало полупрозрачным, каким-то неправильным и чужим. Интересно, а что с моим телом в том мире? Может быть, Розамунд попала в него и теперь живет моей жизнью? Наверное, ей нелегко приходится. Зато намного легче достать алкоголь. Женщина весело усмехнулась и допила напиток из стакана, отставляя его на стол и направляясь к кровати. Завтра ее ждал трудный день, а потому времени жалеть себя и вспоминать прошлое не было. Нужно было ложиться спать. Утро было, как ни странно, спокойным и даже размеренным. Завтрак, сборы в дорогу, погрузка багажа и поездка. Всю дорогу молчали, только Том крепко держал Розу за руку, смотря все время в окно. На вокзале Кингс-Кросс они встретились с Блэками и Ноктами. Пройдя барьер, благо, министерство озаботилось тем, чтобы Роза могла его пройти, женщина воодушевленно осмотрелась на волшебной станции, где вовсю сновали дети, готовые сесть в поезд и отправиться в школу. Позволив мужчинам загрузить багаж, Роза отвела немного в сторону Тома и внимательно посмотрела на него. «Ну, как, готов, угу». Том кивнул, слегка поджимая губы, чувствуя какое-то неприятное чувство. Он не хотел уезжать, нет, он просто не хотел расставаться. Словно поняв это, женщина заключила мальчика в объятия, мягко поглаживая того по спине. «Ты можешь писать мне в любое время, я всегда отвечу тебе, дам совет и просто выслушаю тебя, понял? Ты ведь у меня такой молодец». «Да, я буду скучать, миледи, и я буду скучать, но какие-то 4 месяца и мы вновь увидимся на Рождество, милый». Том кивнул, обнимая женщину. Где-то сзади раздался свисток машиниста. Дети спешили прощаться с родными и забирались в поезд. Напоследок поцеловав мальчишку в щеку, женщина отпустила Тома, позволив ему запрыгнуть в вагон поезда, где уже стояли Блэки. Поезд тронулся, постепенно начиная набирать скорость. Розамунд стояла на платформе, наблюдая, как локомотив набирает ход, унося Тома Риддла в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Именно с этого момента начинался отсчет, говорящий о том, изменился ли мальчишка за это время, удалось ли женщине предотвратить судьбу. Розамунд тихо вздохнула, опуская взгляд на собственные руки, в которых крепко сжимала сумочку. «Ну что, Роза, может, заедешь к нам, выпьем, поговорим, отпразднуем получение документов?» Паллукс улыбнулся, предлагая женщине взять его под руку и направляясь с платформы 9¾ в компании других родителей. «Да, буду рада провести у вас пару часов». Роза взяла мужчину под локоть и направилась к барьеру, мимолетно кидая взгляд на точку, поезд. «Ну, понеслось. Пофф Розамунд, Том самостоятельный мальчик, и пусть он обещал мне писать, а я просила его писать, если что-то будет его беспокоить, я знаю, что он не напишет, он слишком самостоятельный. Да, за эти годы я смогла научить его доверять мне, но я все еще продолжала взращивать в нем самостоятельность и лидерские качества, поэтому была более чем уверена, что никакого письма в ближайшие дни не последует, и я была права». Первое письмо пришло только к концу сентября, в начале 4-й недели. Его принесла школьная сова, поскольку Филин оставался дома и нужен был мне для работы и общения с определенными людьми. «Дорогая Розамунд, как вы? Надеюсь, что дом не сильно опустел после моего отъезда. Думаю, у вас появилось больше времени на работу с документами типографии и больше времени на отдых. Прошу вас, не забывайте отдыхать. Мой первый месяц в школе прошел неплохо. Как вы могли догадаться, я попал на Слизерин. Гостиная нашего факультета находится в подвале школы и выглядит, я бы сказал, роскошно. От школы я ожидал меньшего шика, но, видимо, деньги у этого заведения есть. Единственный минус – очень холодно. Но первым делом Вальбурга и еще пара ее однокурсников обучили нас, первогодок, заклинанию тепла. Это помогает не замерзнуть в гостиной, если сидишь дальше метра от камина. В нашей гостиной даже есть окна, что выходит в озеро, но они почти всегда занавешены тяжелыми портьерами. Как я слышал, Гриндилау любит приплывать к стеклам и биться о них, пытаясь достать до студентов. Поэтому их и закрыли. Нас с Альфредом Блэком, Реймундом Ноктом и Абраксасом Малфоем поселили в одной спальне. Интересно, эти трое смогут ужиться? Все же одно дело встречаться пару раз в месяц и общаться несколько часов, а другое – сутками быть вместе. Надеюсь, мне не придется становиться стабилизатором для них. Все трое, а также Вальбурга, передают вам привет. В первый день я боялся заблудиться, но когда профессор Слакхорн, наш декан, выдал расписание, Бурга быстро объяснила, как добраться до какого кабинета, и даже отвела нас на первый урок, в класс с трансфигурацией. Так что проблем с блужданием по школе не возникло. Как ни странно, я довольно быстро освоился. Мне нравится учиться. Я узнаю много нового, но при этом чувствую разницу между собой и маглорожденными волшебниками. Большую разницу. Это просто пропасть. Благодаря вам я практически наравне с ребятами из волшебных семей. Есть некоторые мелочи, но мне удается их умело скрывать. Многие уроки у нас сдвоены с другими факультетами. Чаще всего с Гриффиндором и Ривенкла. Первые раздражают своим шумом, вторые – зазнайством. Но, признаюсь честно, неприязни ни к одному из факультетов не испытываю. Шумные и зазнайки есть даже у нас, тот же Нот, к примеру. Впрочем, что я рассказываю, вы и так его знаете. Кстати, как мы с вами и читали, лестницы в Хогвартсе двигаются. Это невероятно раздражает. Особенно, если куда-то торопишься. Три четких удара в дверь отвлекли меня от письма. Это был МакГроу, сообщивший о прибытии Дэвида. «Миледи, сэр Ричардсон прибыл. Позвать его сюда или вы спуститесь в гостиную? Я спущусь, пусть подождет меня. И, будь добр, подай чай гостю». Дворецкий ушел, а мне оставалось поспешно спрятать письмо в ящик стола, замкнув его на ключ. Интересно, что Дэвиду могло понадобиться. Мы виделись около недели назад, обсуждая вопросы издательского дома. При той встрече он показался мне странным. Все пытался быть поближе ко мне, рядом, всячески окружал вниманием и даже флиртовал. Он что-то задумал, или просто вдруг в нем пробудились старые чувства к Розамунд. Кто его знает. Поспешно спрятав ключ в карман брюк, я спустилась в маленький зал, где дожидался меня гость. Стоило мне войти, как Дэвид поднялся, опираясь на трость, и шагнул навстречу, приветливо улыбаясь. «Розамунд, здравствуй!» Он обнял меня в качестве приветствия, более рьяно, чем обычно и обнимая немного дольше положенного. «Здравствуй, Дэвид, присаживайся. Ты приехал так неожиданно, есть какой-то повод? Я хотел увидеться с тобой. Нужен ли еще какой-либо повод для этого?» Мой дорогой деверь продолжал вести себя странно, забалтывая меня всякой ерундой про последние лондонские новости, прекрасную погоду, расспрашивал, каково тому в школе для одаренных детей, именно так я сказала ему, когда упомянула, что Том уезжает учиться. В общем, Дэвид был излишне болтлив и, его было как-то слишком много в этой комнате, в моей жизни. Пока мы пили чай, я успела устать просто от его нахождения рядом со мной. Я никогда особо не верила в энергетику людей, но сейчас примерно понимала, что значит чувствовать энергетику человека. У Дэвида она была какая-то запутанная, и я бы даже сказала, сумасшедшая. Спустя час общения я поняла, что Дэвид меня пугает своими недвусмысленными намеками, что он был бы не против взять меня замуж, пусть даже и с Томом, хотя он все-таки хотел бы своих наследников. У меня был только один вопрос, и не самый культурный, что ты, Бэл, несешь, но я его не задала, как минимум, потому что в этом мире, в этом веке дамы не должны были так изъясняться. Однако, спасение пришло оттуда, откуда не ждали. В коридоре послышался шум. Голоса «не надо нас представлять», и двери в зал резко распахнулись, открывая путь двум мужчинам. Оба высокие, статные, сразу видно, аристократы. Один из них блондин, второй брюнет. Ах, Пол Лукс, Коллум, то есть мистер Эйвери, как неожиданно. Я резво поднялась, не столько удивившись их приходу, сколько обрадовавшись спасению от влюбленного, или нет, до безумия Дэвида. что вы, миледи, можете звать меня по имени». Блондин, щегольского вида в коричневом костюме, быстро пересек комнату и с жаром поцеловал мою ладонь, трепетно сжимая ее в своих руках. «Признаться честно, раньше мы не особо общались, но после того Рождества у Блэков, Эйверикл Лум начал ко мне очень тепло относиться и даже открыто флиртовать, хотя, делал это он куда изысканней, нежели Дэвид. Ах, да, Дэвид, господа, позвольте представить брата моего покойного супруга Дэвида Ричардсона. Дэвид, это мои хорошие друзья, мистер Пол Лукс Блэк и Каллум Эйвери, очень рад встрече». Холодно отозвался Дэвид, поднимаясь. Однако, ни один из мужчин не протянул друг другу руки в качестве приветствия. Конец по Фразамунд. Волшебники холодно оценивающе посмотрели на мужчину перед ними, а затем Блэк повернулся к Розамунд, словно бы Дэвида и вовсе не существовало. «Роза, мы тут ехали из министерства и решили заскочить к тебе. Судя по документам, раз ты наследница, сама знаешь, чьей семьи Аморфин находится в тюрьме, право распоряжаться имуществом было передано тебе. Конечно же, не без помощи вашего покорного слуги». Эйвери весело подмигнул. «О!» Розамунд удивленно охнула, опустившись в кресло. Такого она никак не ожидала. Фальшивая родословная – это одно, но вот передача имущества. Она была просто не готова к этому. Роза рассчитывала на фамилию, на более высокий статус в волшебном мире, на уважение в глазах других семей, но уж никак не на дом Мраксов в деревушке. Ох, как там называлась эта деревушка, Розамунд. Дэвид непонимающе посмотрел на невестку. О каком наследстве они говорят? Что за Морфин и почему он в тюрьме? И, в конце концов, как это связано с тобой? Послушайте, сударь, Пол Лукс выступил вперед, пока Эйвери присел на подлокотник кресла женщины и успокаивающе похлопал ее по руке. Это уже не ваше дело. Это касается только нас и этой леди. Не могли бы вы нас оставить? Дэвид оторопел, отшатнувшись от подступившего к нему мужчины. Блэк был куда моложе Ричардсона, но его мрачноватый холодный вид, да и еще вороний череп, прикрепленный на узле галстука, придавал ему более устрашающий вид. «Вы что, какие-то преступники? Во что вы втянули мою бедную невестку? О, господи, Дэвид, замолчи, не до тебя сейчас». Роза потерла виски, стараясь сложить один плюс один в голове. «И, вообще, извини, конечно, но думаю, тебе стоит уйти. Мне нужно обсудить с господами важные вопросы, которые не терпят отлагательств. Ты прогонишь меня ради этих? Теперь я вижу». Мужчина взял трость, чуть отходя в сторону, прихрамывая и смотря на компанию из женщины и двух мужчин. «Это все началось из-за этого чертового мальчишки. Это из-за него ты связалась с дурной компанией? Да-да. Скажите, кто вы? Сектанты? Да-а-да. Я слышал о таких, как вы. Слышал. Роза, милая, твой деверь контужен?» Блэк обеспокоенно обернулся на женщину. «Он себя странно ведет, Дэвид». Розамунд поднялась, подходя к мужчине осторожно, ласково улыбаясь. «Все хорошо, не волнуйся». Роза подошла к мужчине, аккуратно касаясь ладонью его плеча и отвлекая его внимание на себя, пока светловолосый волшебник доставал палочку из рукава. Осеннее солнце приятно освещало поляну у озера, куда высыпали школьники, в надежде погреться в последних теплых лучах в этом году. В тени деревьев расположилась группка мальчишек-слизеринцев, усевшихся делать домашнюю работу на свежем воздухе. «Привет, ребята, у вас закончились уроки на сегодня?» Вальбурга подошла к мальчикам, присаживаясь на мантию брата, пока тот вместе с Малфоем дурачились неподалеку, перебрасываясь заколдованным мечом. «Да, час назад. А у тебя?» Том прикрыл учебник и посмотрел на девочку, которой, кажется, не терпелось что-то рассказать. Он как раз заканчивал изучение новой главы по трансфигурации, но, поскольку пришла Вальбурга, было бы невежливо продолжать читать. Нотта и Эйвери тоже отвлеклись от своих домашних, с интересом поглядев на подошедшую девочку. «Ага, но это не главное». Вальбурга говорила быстро и оживленно, отчего ее щеки слегка покраснели. «Я сейчас шла мимо учительской и слышала, как преподаватели говорили о тебе, Том. Профессор Флитвик нахваливал тебя. Он был просто в восторге от того, что ты заставил предметы кружиться по классу. Говорит, ты очень и очень одаренный. Сразу видно, что у мальчика есть предрасположенность к заклинаниям». А потом и Слакхорн присоединился, и Бери. «В общем, все тебя нахваливали. О, думаю, они немного преувеличивают». Том улыбнулся, а Нотта и Эйвери дружно фыркнули. «Как по мне, так это ты преуменьшаешь. Реймонд, что делал конспект лежа на животе, сел, стаскивая через голову галстук. «Ты на каждом предмете лучший. Знаешь, мне даже завидно. Зависть, плохое чувство, нот». Том улыбнулся и открыл книгу, вновь возвращаясь к чтению. Мальчишка скривился, передразнивая друга, но тоже улыбнулся и вновь лег, возвращаясь к конспекту. «Кстати, Том, тебе ведь утром от матери письмо пришло». Эйвери перестал обсасывать кончик пера и посмотрел на мальчишку с книгой. «Ты его еще не читал?» «Нет, прочитаю в спальне. Сейчас нужно закончить с уроками». Он не хотел читать его при других. Не хотел, чтобы другие видели его эмоции при чтении. Не хотел, чтобы заглядывали в письмо. Да, это неприлично, но что взять с Нокта, который вечно сует нос не в свои дела. А Альфред наверняка посмотрит, поскольку захочет узнать, написала ли Роза о нем. «Кстати, в это Рождество прием устраивают ведь Малфой». Вальбурга достала учебники и тоже принялась за домашнюю работу. «Кажется, да». Нот кивнул и оглянулся на Альфреда и Абраксаса, что веселились неподалеку, решив отложить домашнюю работу на потом. «Правда, только если мистер Ивери не решит закрутить роман с миссис Ричардсон. Тогда, возможно, будем справлять Рождество у Кеннета и заодно праздновать помолвку ваших родителей, а, парни, не говори глупостей». Редду вложил закладку и затолкал в сумку книгу, слабо улыбнувшись тому, как пытался подколоть его Рэй. «Видишь ли, Реймунд, миледи пусть и принимает ухаживание отца Кеннета, но в ближайшие пару лет не планирует никакого замужества. А я буду не против породниться с тобой, Том». Светловолосый мальчишка улыбнулся и поднял серые глаза на друга и хитро прищуриваясь. «Будешь Томаса Ивери, моим младшим братом. Кстати, почему у тебя фамилия Реддл, а у мадам Ричардсон?» «Нет, я знаю про усыновление. Я про то, почему мадам не дала тебе свою фамилию». Том на несколько мгновений задумался, как бы лучше ответить на этот вопрос. Он знал истинную причину, но говорить друзьям не хотел. На то были причины. Том лишь улыбнулся, лукаво прищуриваясь в ответ и поднимаясь с мантии, на которой сидел. «Ты куда?» – растерянно отозвалась Вальбурга. Мальчишка улыбнулся, расстегивая манжеты рубашки и закатывая рукава, направился к Блэку и Малфою, присоединяясь к игре в кусачий мяч. Перед ужином все пошли обратно в гостиную, чтобы оставить в спальнях сумки. Под предлогом отдать книги в библиотеку, Том отделился от общей компании и, наконец, расположившись в читальном зале, мог прочесть письмо Розамунд. Еще разворачивая конверт, мальчишка почувствовал сладковатый аромат роз, нежный, душистый, с легкими фруктовыми нотками, влекущий и успокаивающий одновременно. От этого запаха закружилась голова, и Том вновь почувствовал себя опьяненным, как полгода назад, в рождественскую ночь. На мгновение ему захотелось очутиться рядом с Розамунд, просто посидеть рядом, читая книгу, а еще лучше, как в детстве, дремать, положив голову ей на колени, пока тонкие нежные пальцы перебирают его волосы прядь за прядью, а ласковый голос читает очередную магическую книгу. «Дорогой мой Том, поздравляю тебя с началом учебы и зачислением в дом Слизерина. Я очень горжусь тобой и безумно рада, что ты уже в числе первых на своем потоке. Пожалуйста, не перегружай себя учебой и тоже не забывай отдыхать и развлекаться. Все-таки школьные годы – прекрасная пора, когда надо не только учиться, но и жить полной жизнью. А то ведь ты не меньший трудоголик, чем я. У меня все хорошо. Ты прав, без тебя дом опустел. Мне бывает одиноко работать в кабинете, не слыша перелистывания страниц книги или твоего голоса. Особенно тоскливо заходить в библиотеку и сидеть за чтением одной. Но, все же скучать не приходится. На прошлой неделе два раза приезжал Дэвид. Он очень странно себя ведет и, я боюсь предположить, возможно, у него начались какие-то проблемы с головой. В оба его визита со мной были мистер Блэк и мистер Ивери. Наверное, только благодаря им ничего и не произошло. Пол Лукс предложил показать Дэвида врачу, но я решила пока не торопить события. Понаблюдаю за ним некоторое время. Все же, если у него действительно начались проблемы, то он может стать опасным не только для окружающих, но и для себя. Это если говорить о плохом, но есть кое-что и хорошее. В предпоследний свой визит мистер Блэк сообщил мне необычную новость. Морфин, находясь в Азкабане, передал права собственности на дом твоей матери мне. Теперь я являюсь владелицей дома Мраксов в селении Литл Хэнглтон. Я уже ездила туда и не уверена, что нам стоит владеть этой землей. Вместо дома там развалины, а земля вся поросла ядовитыми цветами и сорняками. Будет проще продать ее, чем перестраивать. но я все же хотела узнать твое мнение на этот счет и, самое главное, не хочешь ли ты съездить туда, буду ждать твоего решения. Все-таки дом и земля принадлежат тебе, а не мне». Том прервал чтение и задумчиво перевел взгляд на книжные шкафы. Хочет ли он вернуться в дом матери и деда, а есть ли смысл возвращаться в него? Там ничего нет от матери, дом разваливается и, скорее всего, превратился в обычную развалину, сарай. В этом нет смысла. Сам для себя проговорил мальчик, в раздумьях поднося лист к лицу и тихо вдыхая нежный запах. Его дом, поместье Ричардсон. Так зачем же ехать в какую-то лачугу, смысл которой лишь в том, что оттуда сбежала его мать. Мира поможет и его кровная мать, что передала через кровь эту силу, благодаря которой он здесь, благодаря которой он особенный. Но Роза дала ему кое-что другое. Пов Том, ты где был? Вальбурга удивленно округлила и без того большие глаза, когда я пришел и сел за стол, спиной к горевшему камину. В библиотеке было куда холоднее, а потому хотелось погреться. Я быстро наложил себе пюре и ростбиф из говядины и, как раз вовремя, поскольку в следующее мгновение горячие блюда сменились десертами. Немного задержался, сдержанно улыбнувшись, приступил к ужину. Я что-то пропустил? Нет, но мы начали беспокоиться. Альфред говорил невнятно, поскольку закусил зубами палочку, словно собака. Он залепливал искусанные пальцы пластырем, который ему одолжил кто-то из старших. Малфой, видимо, уже воспользовался им, поскольку его пальцы с трудом гнулись и были похожи на сосиски, обмотанные чем-то серым. Не стоило, я почти не опоздал. Ап, прошу тебя, ослабь пластыри, иначе тебе ампутируют пальцы из-за того, что в них не поступает кровь. Зато в носу ковыряться не будет. Захохотал рядом со мной Нот. Правда, тут же поперхнулся пудингом под общий хохот сидевших рядом слизеринцев. Интересно, этот парень может хоть раз что-то да не комментировать. В общем-то, его гадость к нему же и вернулась. После ужина мы собрались в гостиной на диванах недалеко от камина. Один из ребят постарше любезно создал нам в стеклянном сосуде пламя, что было не такое теплое, как камин, но тоже грело и не давало замерзнуть. Как позже я узнал, этот старшекурсник был из семейства Розье. Как-то Альфред рассказывал, что Розье хотели породниться с Блэками, однако, что-то пошло не так, кажется, их родители тогда сильно поругались. И теперь они вновь помирились и собирались поженить детей. Но на этот раз не Крокуса и Бургу, а их новорожденную дочь с сыном мадам Ирмы и мистера Паллукса, который должен родиться уже через пару месяцев. Как сказала Вальбурга, будем надеяться, что на этот раз они не поссорятся. Хотя, я была бы не против выйти замуж за Крокуса, нежели за Риона. Пока ребята обсуждали последние сплетни, я оглядывал гостиную. Все слизеринцы сидят своими небольшими группками. Кто просто друзья, кто группами по интересам. Например, тот самый Розье в компании Лестринджа играют в шахматы. Они учатся на два курса старше меня, и мы практически не общались. Оставив друзей, я поднялся и пересек комнату, подходя к двум третьекурсникам. Что-то хотел, Редл. Лестриндж, худой, но крепкий парень, с узким лицом и резкими чертами, посмотрел на меня слегка враждебно. Хотел сыграть в шахматы. Я дружелюбно, но все же слегка надменно улыбнулся. Если улыбаться искренне, могут решить, что я насмехаюсь над ними. Сыграть в шахматы? С чего это мне играть с таким, как ты? Ладно тебе, Эмерс. Крокус улыбнулся мне. У тебя есть фигурки? Через 10 минут мы уже сидели с Розье друг напротив друга, играя, как мне казалось, самую легкую партию в моей жизни. Правда, я не мог того же сказать о Крокусе. Моя королева пересекла доску и со всей силы ударила его короля, снося тому корону далеко за пределы игровой доски. Ах, ты выиграл. Парень упал в кресло и посмотрел с разочарованием на разгромленные фигурки своих бойцов. Что ты хочешь? Да, мы играли не просто так, а на желание. Денег у обоих было в достатке и они не представляли нам интереса, а вот желание. Лестриндж, наблюдавший за этой игрой, недовольно хмурился, прицакивал языком и переминался с ноги на ногу, явно раздосадованный таким исходом игры. Прежде чем я скажу свое желание, хочу еще сыграть с Лестринджем, если, конечно, он не трусит. Я тихо фыркнул, покосившись на покрасневшего от возмущения парня рядом. Естественно, следующая партия также была в мою пользу. Теперь у меня было два должника. Стоит ли говорить, что эти партии дались мне слишком легко? Дома я часто играл с Розамунд. Затем стал играть с Альфордом и мистером Паллуксом. Кто-то играет в плюшевых зайцев и медведей, а я же предпочитаю шахматы. Ладно, говори там, чего хочешь. Эмерсон скрестил руки на груди, недовольно смотря на меня тяжелым взглядом. Ничего особенного, я хочу дружить с вами. Хочу, чтобы вы двое стали частью нашей с друзьями компании. Конец повтом, в Европе неспокойно. Гриндевальд активно набирает сторонников и начинает действовать. Колум курил трубку, развернув газету и читая длинную статью про ситуацию в Европе. Что там? Пол Луксблэк отвлекся от игры в покер с супругой и посмотрел на мужчину, сидевшего неподалеку в кресле. Это был холодный октябрьский вечер в доме Блэков в Лондоне на площади Гримма. Розамунд гостила у них некоторое время, пока решала в Лондоне некоторые дела, связанные с издательским домом. А Ивери заскочил по пути из министерства, поскольку узнал, что Роза будет здесь ближайшую неделю. Супруги Блэк играли в покер за небольшим столиком, Роза сидела на диване, погрузившись в чтение книги по прорицанию «Как рассеять туман над будущим». Как обычно, ничего конкретного, один туман, который, впрочем, может нам рассеет одна известная нам провидица. Я уже говорила вам всем об этом. Розамунд отвлеклась от книги и посмотрела на мужчину в соседнем кресле. Будет война и поединок. Гриндевальд проиграет и его посадят в тюрьму, где он впоследствии и умрет. Чудесно. Эйвери закрыл газету и кинул ту в камин, около которого сидел. Зачем нам газеты, когда мы и так все знаем? Благодаря леди Розамунд. Мне кажется, или ваши слова так и пропитаны насмешкой, сэр Колум. Розамунд вскинула брови, с легкой улыбкой обращаясь к мужчине. Ни в коем случае, моя леди. Эйвери отложил трубку и трепетно взял ладонь Розамунд в свои руки, желая поцеловать ее. Но вдруг случилось что-то странное. Книга выпала из другой руки женщины, перевернулась и упала на пол. Розамунд побледнела, каким-то затуманенным взглядом смотря на мужчину перед собой и тихо пробормотав что-то на неизвестном языке, медленно повалилась на бок, теряя сознание. Очнулась Роза в спальне, в которой остановилась в доме у Блэков. Она лежала на постели, а за окном была темнота. Видимо, была ночь. Комната была освещена лишь одинокой свечой на прикроватном столике. На нем же стоял стакан с жидкостью и запиской рядом. «Роза, если проснешься ночью, то выпей снотворное зелье и хорошенько поспи до утра без снов. У тебя был обморок. Поговорим утром. Полукс». Розамунд тихо вздохнула и упала обратно на кровать, не притронувшись к стакану. «Обморок, значит?» Перед тем, как отключиться, она слишком явно видела то, что не хотела бы видеть. Страшную картину, которая мгновенно всплыла перед глазами. Безжизненное тело, висящее в петле из дыма. Но чье это тело и что происходит, она не понимала. Было ли это предвидение или что-то иное, с ней такое было впервые и как на это реагировать, она не знала. Новая головная боль, припадков еще мне не хватало. Пробормотала женщина, садясь и все же выпивая зелье для сна, ложась обратно на кровать. Тело мгновенно потяжелело, а глаза сами собой замкнулись. Последняя мысль, промелькнувшая в голове, была такой. Кажется, в петле была все-таки женщина, у нее развивалось платье. Архив. Из воспоминаний Кеннета Ивери, друга Тома Ридгла, сводного брата. Да, мой отец начал ухаживать за леди Розамунд с Рождества 37-го, перед наступлением 38-го. И знаете, я тогда был очень рад за него, ведь впервые после смерти мамы он заинтересовался другими женщинами. Ну, а когда нам было 15, точнее, мне 15, а тому еще 14, они поженились. Я никогда не считал Тома младшим братом, он был наравне со мной, несмотря на разницу в возрасте в пару месяцев. Хотя, знаете, нет, он всегда был выше меня на голову во всем. Но, знаете, что странно, кажется, Том не был против свадьбы наших родителей, но иногда я ловил себя на мысли, что замечаю, с какой ревностью он относится к Розамунд и моему отцу. Нет, это была не любовная ревность, это больше напоминает то, когда в семье появляется второй ребенок и первому кажется, что ему уделяют меньше времени. Это была такая ревность. Не знаю, действительно ли он ревновал Розамунд к отцу, но иногда я замечал легкое изменение в его тоне или взгляде, когда они с отцом разговаривали. Простите, что? Тот случай. Я не хочу об этом говорить. Не уверен по поводу того случая, о котором вы спрашиваете. Вряд ли в этом был замешан Том, но Вальбурга точно в этом убеждена. Примерно тогда же она начала отделяться от нашей компании. Был ли тот случай причиной этого? Возможно. Но для нас, для всех, Том всегда был другом и в каком-то роде братом. А теперь оставьте меня в покое. Примечание к части. Хочу следующую главу посвятить всю тому и его обучению. Что скажете? Немного о друзьях Тома на данный момент истории. Альфред Блэк – одногодка, лучший друг Тома с детства. Вальбурга Блэк – плюс один год, хорошая подруга, но не так близка, как Альф. Абраксас Малфой – одногодка, хороший друг. Реймонд Нотт – одногодка, хороший друг и в некоторых аспектах хороший соперник. Кеннита Ивери – одногодка, друг. Они не очень близки. Начали более-менее общаться только после Рождества 1937 г. Крокус Розье, плюс два года, наслышаны друг о друге лишь благодаря Блэкам. Эмерсон или Эмерс Лестриндж, плюс два года, слегка агрессивен к тому, чем вызвано такое отношение на данный момент, неизвестно. Немного изменила дизайн обложки HTTPS Sun 417 Усера 500 Типефиц 30 Йот 0 Яв 33 Гмрец Клвн 9 Арл 8 Ку 0 1 Аку ВВБ 7 Ри 7 Инка 0 Йот ПГ. В заговоре против Цезаря участвовало больше 60 человек. Пов том, быть лучшим на потоке оказалось куда проще, чем я думал. Многие ребята, кто вырос в семье волшебников, даже не старались учиться и все пускали на самотек. Кто-то старался заниматься, но им этого было не дано от природы, кто-то просто прожигал жизнь, решив оттянуться в школьные годы по полной. Ну а кто-то, я, ловко совмещающий учебу и общение с друзьями, и даже находящий время на личные развлечения. Я лучший среди первокурсников по каждому предмету. Профессор Вилкост нахваливала меня, когда мне удалось заполонить весь класс с дымом с помощью задымляющих чар. А на другом уроке я отлично использовал заклинание Флиппинда, единственный из класса, кто отбросил с его помощью всех гномов и не упустил ни одного. Альфреду, кстати, гном вцепился в штанину, и тому пришлось скакать на одной ноге по классу, пытаясь его скинуть. Я скинул этого гнома с помощью заклинания и нам прибавили очки. Стоит ли говорить, что в тот день среди первокурсников-слизеринцев я был местным героем? Профессор Дамблдор очень доволен мной. Он не устает повторять, что у меня есть выдающиеся данные и особый талант к магии, какой встречается редко даже среди волшебников, рожденных в чистокровной семье. Возможно, я слишком рьяно подхожу к учебе, но за урок я успеваю обратить намного больше зверья в элементы декора, за что, естественно, получаю дополнительные очки для факультета. Правда, было что-то, что мне не нравилось в этом профессоре. Было в нем что-то фальшивое и неправильное. Маска, которая так срослась с его настоящим лицом, что теперь они были неразделимы. Это бесило. Филиус Флитвик, профессор по заклинаниям. Уже на третьем занятии он всучил мне список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. Я был не против. Да и тем более, уже в конце сентября я был приглашен на дополнительные продвинутые занятия, куда ходили обычно ученики, начиная с третьего курса, но для меня сделали исключение. Наш декан Гораций Слакхорн в настоящем восторге от меня. Да, именно в восторге, другое слово тут не подойдет. Разве что экстаз, но это будет слишком пошло звучать. Мне порой даже неловко от того, как профессор начинает нахваливать меня перед другими учениками. Хотя нет, мне не бывает неловко. Я понимаю, что заслуживаю этой похвалы. Первые зелья я делал точно по рецептам, а уже к концу октября начал совершенствовать их. Это было какое-то внутреннее чутье. Я делал так, как мне казалось, будет правильным. И я еще ни разу не ошибся. Довольно предсказуемо, что по остальным предметам я был не менее хорош. Астрономия давалась мне легко. Все-таки дома у меня был телескоп, с помощью которого я занимался самостоятельно с 8 лет. На истории магии требовалось просто успевать записывать конспект за профессором Диппитом. С травологией тоже проблем не возникло. Стоило лишь заранее изучить, как справляться с теми или иными тварями растительного происхождения. Про полеты на метле я вообще молчу. Что может быть проще? Хотя, стоит отметить, что магловский транспорт мне нравится куда больше своим удобством. От него мягкое место не так болит, как от древка метел. Кроме основной учебы я занимался самостоятельно в свободное время. Например, домашние задания, которые мы делали вместе с ребятами либо в библиотеке, либо на улице, пока было тепло, очень редко, в гостиной Слизерина. Также мы вместе с мальчишками иногда находили пустой класс, где тренировались в различных заклинаниях. Это были чары не только по учебе, а которые мы выучили или просто где-то услышали. Кто-то скажет, что мы просто развлекались, я же скажу, учились. Мы учились через игру, как маленькие дети, незаметно запоминая и используя определенные чары в повседневной жизни уже на автомате. Кроме привычных мне друзей, с которыми знаком с детства, к нам присоединились третьекурсники Розье и Лестриндж. Последний был слегка агрессивен в общении, но вскоре я нашел способ с ним справляться. Ему нравится азарт соревнования, нравится брать кого-то на слабо, а также нравится, когда его вызывают на какие-нибудь соревнования, пусть даже это будет поедание на скорость. Ему нужен был азарт, ему хотелось куража, какой-то мимолетной мотивации быть первым и лучшим. И чтобы его привязать к нашей группе, мне пришлось во всем стать лучше него. Началось все с шахмат, закончилось дуэлью в классе. Кстати о дуэлях. Как я узнал, в школе есть дуэльный клуб, который ведет Флитвик. Первокурсников не допускают до участия, однако мы можем понаблюдать за ходом сражения и делать ставки. Правда, главное, чтобы профессор не заметил, что мы делаем ставки. Это ведь на деньги, а значит, азартные игры. Я уже несколько раз выигрывал. Хотя, после пятой победы решил больше не ставить. Не хочется зазря тратить деньги, что дала мне с собой Розамунд. Зато все равно интересно пытаться угадать, кто же выиграет. У дуэлянтов на лице не написано, кто сильнее, а ведь самый захудалый ботаник может легко победить Верзилу, если у него будет больше магической энергии и крепче воля. Кроме того, на волшебных дуэлях я узнавал множество новых полезных заклинаний, которые отрабатывал либо в одиночку, либо в компании с Ноктом, Розье и Лестринджем, которые, как и я, хотели попробовать заклинания выше на курс. Блэки, Малфой и Вери не были заинтересованы в этом так же сильно, как мы, а потому предпочитали либо наблюдать со стороны, либо вовсе не присутствовать на этих своеобразных тренировках. Конечно же, первым делом я выучил и отработал щитовые чары, поскольку не хотел попасть в больничное крыло, как это сделал Нот на нашей третьей тренировке. Большую часть свободного времени от учебы и друзей я провожу в библиотеке, изучая различные интересующие меня магические материалы, которых не было дома. После этого к каждому письму Розамунд я прикладывал список литературы, которую нам стоило купить для моего дальнейшего развития. Понимая, что это будут немалые траты, я написал, что не обязательно покупать все и сразу. Самое главное — купить те, что я выделил. Например, книгу о Лиге Лименции. Конец повтом. Ноябрь подкрался как-то незаметно, принося с собой холода и первый снег. В школе похолодало, появились первые заболевшие с красными носами, которых отпаивали перцовым зельем, из-за которого потом из ушей шел пар. К счастью, Том не попал в их число, но, как и многие студенты, ходил закутавшись в мантию и надевая под школьную форму теплые шерстяные вещи с наложенным на них заклинанием сохранения тепла. Однако от холода не спасала ни теплая одежда, ни камины. И если в классах можно было еще хоть как-то согреться за счет надышанности в помещении, то коридоры, продуваемые ветрами из самых различных щелей, были местами, откуда все стремились как можно быстрее уйти. В очередной вечер Том Реддл не стал, как обычно, задерживаться в библиотеке. Взяв несколько книг из списка профессора Флитвика, мальчик покинул зал и направился в подземелье. Как ни странно, в подземных ходах было куда теплее, чем наверху. Наверное, это обуславливалось отсутствием залетающих периодически ветров и наличием озера. Сказав на ходу пароль «Кровь единорога», парнишка проскочил в гостиную факультета, а там уже и в спальню, где сидели Альфред и Абраксас над своими домашними заданиями. «О, вот и ты! Мне нужна твоя помощь!» Блэк лучезарно улыбнулся вошедшему однокурснику, притягивая ближе к себе стеклянный сосуд с зачарованным огнем. «Ты доделал карту по астрономии?» «Конечно, еще на уроке». Том кивнул, поставив сумку около кровати и снимая черную мантию, вешая ее на крючок у своего шкафа. «Дать, будем тебе должны». Малфой тоже подтянул к себе второй сосуд. Они сидели вместе на кровати Блэка, видимо, ради сохранения тепла, ну а еще, чтобы списывать друг у друга домашнюю. Спальня слизеринцев представляла собой большую прямоугольную комнату, рассчитанную на 4 человек. 4 больших кровати с изумрудными тяжелыми балдахинами, у каждой кровати по тумбочке и небольшому шкафу гардеробной, в одной части которого студенты хранили одежду, в другой – предметы для учебы и просто личные вещи. Также, в центре комнаты, сдвинутые друг к другу тыльной стороной, стояло 2 стола, за которыми студенты при желании могли делать домашние задания. Серый ковер с черным узором закрывал каменный пол, а освещалась спальня большой потолочной люстрой и небольшими светильниками на прикроватных тумбах. Том занял самую дальнюю от входа кровать. Справа по этой же стене располагалась кровать Блэка. Между кроватями в стене встроены рядом два шкафа, а напротив, в зеркальном отображении, были кровати Малфоя и Нокта. «А что?» – Рози заходил. Подойдя к своему шкафу, Том открыл его и, оглядев содержимое, выудил из одного из отсеков толстый свиток пергамента, передавая его Альфреду. «Ага, мы его в гостиной встретили и попросили сделать нам огонь. Мы думали, что ты в библиотеке дольше будешь, и тебе не попросили сделать». Ал виновато посмотрел на Тома, но тот добродушно улыбнулся в ответ. «Ничего, я не пропаду. Тем более я сделал уже домашнюю работу. Займусь внеклассным чтением и отработкой заклинаний для дополнительных занятий. И не лень тебе, а?» Малфой широко зевнул, но ради приличия прикрыл рот рукой. «Столько учишься, еще и дополнительные занятия, еще и сам что-то читаешь. Скажи честно, тебе заняться совсем нечем? Что ты? Я еще вам помогаю, переписываюсь с Розой и учу латынь. Так что мне всегда есть чем заняться». Это был сарказм вообще-то. Пробурчал Абраксас, накидывая себе на плечи покрывало с кровати Альфреда. «Я знаю, но подумал, что если ты больше узнаешь о моих занятиях, то в следующий раз у тебя не возникнет желания пытаться меня подколоть». Том переоделся из школьной формы в повседневную одежду и забрался на кровать, кутаясь в одеяло и открывая одну из книг по заклинаниям. «Какой же ты вредный, Реддл!» Малфой усмехнулся, покачивая головой. «Смотри осторожней с высказыванием, Абраксас!» Том ответил блондину той же усмешкой, словно бы отзеркаливая эмоции друга и погрузился в чтение. На ближайший час в спальне воцарилась тишина, прерываемая редкими вопросами Абраксаса по поводу карты звезд или произносимыми Томом заклинаниями, направленными на мяч, лежащий на кровати чуть поодаль от книги, предназначенной специально для экспериментов с изучением чар. Ну и холодина же на улице. Нокт вошел в комнату, усиленно растирая замерзшие в брюках ноги. «Опять без подштанников? Ты там себе ничего не отморозил?» — хихикнул Малфой, заканчивая с картой звездного неба и довольно осматривая свою работу. Реймонд скривился, стаскивая с себя мокрую от снега мантию и кидая ее на стул. «Кстати, Том, видел по пути Лестринджа. Он тренируется с каким-то новым заклинанием. Наверное, хочет снова сразиться с тобой. Он ведь так и не смог пробить твои щитовые чары. Новое заклинание, говоришь?» Том отвлекся от чтения и посмотрел на Нокта, что щеголял по комнате в одних трусах, в поисках своих кальсон. «Честно признаться, я занимался усиленно только над щитовыми чарами. Остальные я пробовал лишь раз или два. Все остальное, это те заклинания, что мы отрабатываем на защите от темных искусств. У тебя даже с первого раза выходит заклинание, что мы еще не изучали». Блэк ободряюще улыбнулся. «Даже преподаватели говорят, что твои заклинания ближе по уровню к третьекурсникам, нежели к первокурсникам. Это лишь из-за моих тренировок вне занятий, не более». Том улыбнулся в ответ и вернулся взглядом к Реймонду, что наконец натянул на себя одежду и теперь забрался на свою постель, закутываясь в одеяло, решив отогреться. «Я был слишком глуп и наивен. Потерял столько времени на одних щитовых чарах. Отрабатываю тут заклинание левитации, хотя стоило бы мне учить и атакующие чары. Однако профессор Вилкаст вряд ли согласится на дополнительные занятия или даже порекомендует мне какую-то литературу». Том задумчиво закусил губу, взмахивая палочкой, на автомате бормоча заклинание, заставляя свой свиток по астрономии перелететь с кровати Блэка на его. «Лестриндж учится на два курса старше меня и ему доступны другие, более мощные заклинания. Простыми щитовыми чарами тут не обойтись, да и не хочу постоянно прятаться за щитом. Что если...»